Глава 33. Дом Мадлен был маленький, но обладал душой. Я заметила ностальгию в глазах Оливье, когда он оглядывал комнату и все загудки. Вот уже больше 20 лет, как она вернулась сюда, уйдя на пенсию, он регулярно заезжал навестить ее. Ненадолго, но регулярно. Безделушки на полке над печкой, рядом с тремя фотографиями, муж и двое сыновей. Третьего они, наверное, не успели сфотографировать, он умер раньше. В то время фотографии были редкостью. Оливье не плакал. Ни во время службы, ни на кладбище. На губах у него была грустная улыбка, такая же, какую я заметила на ферме, когда он заехал на велосипеде, только в 10 раз хуже. Он не очень представлял себе, что будет делать со всеми вещами, с домом. Я посоветовал ему переждать. Дать себе время пережить траур, оплакать Мадлен. Он скинул на меня глаза, и я увидела, как переменилось его лицо, опустились вниз уголки губ, задрожал подбородок. Я обняла его, и он заплакал. Заплакал, как ребенок. Я присела на край кровати, он встал на колени рядом, обхватив руками мою талию, он рыдал, как налетевший шквальный дождь, когда вы можете промокнуть до костей меньше, чем за полминуты, так же неистово. Он распахнул шлюзы, и вся его печаль изливалась мне на живот. Не только из-за потери Мадлен. У меня было ощущение, что он оплакивал всю свою жизнь. Жестоких родителей, свою заброшенность, насмешки в школе, свое одиночество. Он вцепился в меня, словно крича: «У меня осталась только ты!» Я плакала вместе с ним, гладя его по волосам. Мы просидели так около часа. Это напомнило мне ночь в слезах рядом с Антуаном, но на этот раз все было куда серьезнее. Когда он немного успокоился, я предложила поехать домой. Он очень устал и наверняка мало спал в последнюю неделю. Он вернется, когда захочет, но сейчас лучше уйти отсюда, немного отвлечься, дать телу небольшую передышку. Он сел на пассажирское место и уставился в окно, как будто стыдился показать мне свое лицо. Я села за руль. Он быстро уснул. Я слышала, как он иногда принимался плакать, а потом вновь засыпал. Мне было действительно тяжело. Рядом со мной был не 38-летний лейтенант, а маленький покинутый мальчик, который лишился путеводной звезды и не знал, удастся ли ему отыскать дорогу. На ферму мы приехали ближе к полуночи. Выпили травяного чая. Я принесла ему махровую варежку, намоченную в холодной воде. У него болели глаза и голова. «Спи здесь. Так будет лучше». Я устроила его в своей постели. Пошла переодеться и пристроилась рядом. Он обнял меня, я прижалась к нему, чтобы заснуть. Я чувствовала, как он дышит мне в спину. Он все еще иногда всхлипывал. Но ливень вроде бы унялся. Когда прозвонил будильник, мы не шелохнулись. Он спал, как младенец. Глаза у него опухли от усталости и горя. Я встала подоить коров. Позвонила Антуану предупредить, что я дома, и попросила передать Сюзи, чтобы она после школы вернулась на автобусе. «Как там дела?» «Тяжело. Он спал здесь. С ним все не очень. А как Сюзи?» «Спрашивает, как он. Она нарисовала ему картинку. Почему она так быстро привязалась к нему?» «Потому что он боится пауков. Антуан не понял. Когда-нибудь я объясню ему».